Но когда он посмотрел, наконец, на Исана и, судорожно напрягши тонкие, четко очерченные губы, снова заговорил, Исана ясно увидел, как его мягкий профиль исчез, и в лице появилось что-то зловещее. «Может, повернете стул ко мне? Пока не выясним всего, мы вас не отпустим, как в прошлый раз. А в такой позе вы долго не высидите». Исана послушно поднялся со стула. Потому как быстро реагировали подростки у него за спиной на это незначительное движение, Исана понял, что они представляют собой хорошо обученную личную гвардию. Осторожно, чтобы не толкнуть стул Дзина, он повернул свой. «Подложите подножки камни, а то еще опрокинетесь». Исана, присев на корточки, стал укреплять ножки стула. В листве вишни свистел порывистый ветер. «Если собираетесь запустить в меня камнем и убежать, откажитесь от этой идеи. Мои дружки неотрывно следят за вами. Сразу поймают». Снова раздался сквозь шум листвы голос парня, обдавший Исана с зажатым в руке камнем, как ушатом холодной воды. «Да и можете ли вы убежать, когда мальчишка здесь останется? И куда вы побежите?» Исана аккуратно подложил под ножки стула плоские камни и сел, заранее предвидя, что переговоры с парнем будут долгими. «Никуда я не собираюсь бежать. Мое место здесь», — сказал Исана. Он уже понял, что бежать невозможно. А если он попытается оказать сопротивление, то все равно не справится с парнем, за спиной которого стоит его верная гвардия, и никто ему не поможет, поблизости ни души. Махнув на все рукой и ожидая, что сейчас его начнут избивать, он возразил-то просто так, используя расплывчатое слово «место». «Мои ребята такие, знаете, если за кем погонятся, то пока не догонят и не изобьют, не успокоятся, снова», — пригрозил парень. «Хотел бы я на это посмотреть», — сказал Исана и увидел, что юноша, застыдившись своего хвастовства, густо покраснел. Чувствительный он, однако. «Можем показать, когда захотите». «Постойте. А разве вы не видели, как мои ребята бегают? Вы ведь целыми днями только и делаете, что подглядываете за нами. Я действительно смотрю, что делается снаружи». «Но за вами никогда не подглядывал», — сказал Исана. «Если не считать того случая в парке, я в самом деле вижу вас в первый раз». «Выходит, вы сегодня просто случайно смотрели в сторону павильона киностудии?» — презрительно усмехнулся парень. «Вы, наверное, уже догадались, что там наш тайник?» Исана стремился лишь к одному — показать, что его на такую нехитрую приманку не поймать. «Девчонка из вашей компании приглашала меня переспать с ней в гримерной. Вот я и смотрел, действительно ли есть в этом павильоне гримерный киноактрис. Там я кое-что и увидел. Но то, что у вас есть какой-то тайник, и он где-то рядом с павильоном, я и сейчас этому не очень верю». «Почему?» — спросил парень, переходя к обороне. «Если вы содержите дом свиданий, то вряд ли позволили бы себе открыто говорить, что там ваш тайник. И женщине, поскольку она занимается проституцией в вашем тайнике, тоже не разрешили бы никого туда приглашать. Иначе кто-нибудь из тех, кого она пригласит, донесет в полицию, и вашему тайнику крышка. Так что если не убивать каждого, кто попался на ее приманку, придется всякий раз менять тайник. Другого выхода нет, верно?» «Мы не разрешаем приглашать без разбора всякого», — парировал парень, покраснев и плотно сжал губы. «Мы ведь не содержим дома свиданий, а в случае с вами мы решили, что вы не станете доносить на нас. Вы ведь ничего не рассказали полицейским, когда они пришли к вам. В вашем блиндаже нет телефона. А когда вы ездили на станцию за покупками, мы проследили, К полицейской будке вы и близко не подходили. По автомату не звонили. Один из наших спросил у полицейского, который здесь поблизости ошивался, кто живет в этом блиндаже. И тот ответил: да, какой-то безвредный псих. Прячется от атомной бомбы. И после вчерашнего случая вы утром тоже не заявили в полицию? Почему? Вот и прикиньте. Да заяви я, что какие-то люди топали ночью у меня по крыше, разве полицейские поверят? В лучшем случае поинтересуются, пострадал ли я, и окажется, что, собственно, и заявлять-то не о чем. Исана сказал так, чтобы скрыть, как пострадал от этого Дзин, да и он сам. Неприятный осадок от вчерашнего еще не испарился. Видимо, почувствовав это, парень торжествующе усмехнулся. Я еще раз спрашиваю, зачем вы все-таки следите за нами? Глаз, который вы нарисовали на стене, это что? Вызов? Следил, мол, и буду следить за вами? Мы не знаем, что у вас на уме, и нам не по вкусу, что вы все время подглядываете. И что вы здесь делаете? Почему следите за нами? Чего вам надо? Исана сразу же уловил, что парень начинает нервничать. И это придало ему смелости. Вы, разумеется, подумали, что я инспектор по жилищному строительству, сказал он с издевкой. Что я здесь тайно поселился с сыном, чтобы все как следует измерить и рассчитать? А потом пригоню сюда строительных рабочих, и они все перероют бульдозерами. Такие у вас были мысли. И ваш тайник снесут, да? Парень, подозрительно глядя на него, молчал, и Исана пришлось самому подводить итог своей болтовне. Таких дурных намерений у меня нет. Тем более, что в этой заболоченной низине строительство вообще невозможно. Кроме возведения искусственной жизненной сферы, подобной киностудии. А киностудию можно где угодно построить, хоть в пустыне. Так что заболоченная низина ей в самый раз. «А все-таки, что вы здесь делаете?» — спросил парень, чтобы прервать болтовню Исана. «Нет, скажите лучше вы. Что я здесь, по-вашему, делаю?» Парень еще плотнее сжал тонкие губы и сделал непроницаемое лицо, как черепаха, влез в свой панцирь. Чтобы поразмыслить, он закатил глаза, точно пытался посмотреть, что делается там наверху, и, раздраженный медленным развитием событий, начал притоптывать ногой. Неожиданно из тени, отбрасываемой вишней, Исана даже не заметил как, вынырнула та самая девчонка с огненно-рыжими волосами и, совершенно игнорируя Исана, обратилась к парню. Сказал, чтобы взял его. Бой весь горит, его рвет все время. Молчит и только плачет. Парень, не глядя ни на девушку, ни на Исана, уставился куда-то вдаль. Исана понемногу освоился и освободился от физического страха перед насилием со стороны этих юнцов. «Какое вообще я к вам имею отношение?» — спросил Исана, снова пытаясь увести разговор в сторону. По-видимому, ведя спор, парень умел чутко реагировать на перемену обстановки. Не теряя времени, он, как человек практичный, показал, что готов уступить и открыть карты. «Поскольку вы, хотя и следите за нами в бинокль, не донесли на нас в полицию и не написали в газету, мы не собираемся делать вам ничего плохого. Высказали свое недовольство, и все. Если бы не это, то никаких отношений у нас с вами не было бы. Но теперь собираемся установить с вами отношения, потому что нам это необходимо. Мы хотим установить отношения с человеком, не имеющим к нам никакого отношения, именно потому, что этих отношений нет. Конечно, если вы такой, каким нам представляетесь, чтобы узнать, такой ли вы человек, каким нам представляетесь, и возникла необходимость выяснить, что вы здесь делаете –